Восьмое. Уже перед самым выходом из магазина Анти заметил на козырном месте у кассы выложенный стопками посмертный альбом Рокси Аути «Пророк». Анти вспомнил, как страстно Рокси мечтал выпустить диск. Он не раз говорил, что его вот-вот собирается записать в своей студии местный шоумен Арти Шулер. «Он обещал мне ротацию на радио, но это, видимо, будет уже после того, как меня сожрут ротаны и солитеры». «Ротаны», — пояснил тогда Вяли собравшимся, — «это такие рыбы, которые пожирают икру других рыб, а солитеры — длиннющие паразиты, которые живут даже внутри своих собратьев по виду». Взяв в руки свежеиспеченный диск, Анти брезгливо поморщился. Ловко же сработал этот улыбчивый шельмец Арти Шулер. И альбом выложил, на самом видном месте рекламу хорошую сделал, и баннеры растянул. Ясно, теперь, после трагической и непонятной гибели Рокси, все захотят купить диск музыканта, ставшего легендой Нижнего хутора. А доходы наверняка рекой потекут в сейф Арти Шулера, потому что у Рокси и родных-то нет. Всю жизнь он прожил со старенькой матерью, нигде толком не работал, писал музыку и тексты, а периодически штопорил в спасательной шлюпке. Пока была жива мать, он еще как-то пытался ее успокоить и одно время числился индивидуальным предпринимателем. Продавал мусор в лавке, все по 36 рублей. Матери же говорил: «Я не могу нигде больше работать, я музыкант и поэт, мое призвание – творчество». А когда мать умерла, у Рокси сорвало все тормоза, и он уже приходил в спасательную шлюпку со своими бутылками и своим штопором. Да уж, все, что Рокси мог бы заработать для матери, теперь потечет в карманы Арти.